Глава 11. Первым делом следует выбрать точку для экспансии, где и будет возведен укрепленный лагерь. Понятно, что строить его вблизи от Спарты не имеет никакого смысла. Конечно, шахту, в которой мы добываем железную руду, укрепить не помешает, да и южный кластер, где размещались автосервисы, удержать нужно. Но сейчас все мое внимание направлено в другом направлении. Вся территория, отбитая нами у Устрицы, сейчас остается беззащитной и ничейной. Разве такое можно допускать? Если куда и ставить лагерь, так это в удаленные регионы на севере. Туда, где до Спарты будет как минимум несколько часов езды на кабане. А также следует брать во внимание, что лагерь, ко всему прочему, должен обеспечивать защиту важным объектам рядом с собой. Именно поэтому я решаю поставить его на севере в кластере с шахтой, где как раз совсем недавно пытались бунтовать шахтеры. Окрестности там не очень подходящие для жизни, считай, каменная пустыня. И вот лагерь там станет как влитой. Так более того, именно кластер с шахтой стоит на пути к туннелю до территории Вавилона. А следовательно, в случае войны он станет очередным полем боя, либо с ним придется распрощаться. Этот небольшой форпост станет для нас как аэродром подскока на пути к Вавилону, так и опорным пунктом, если придется обороняться от соседей. Михалыч, получив от меня чертеж, задумчиво хмыкает. «Сделаем, если надо», — кивает он. «Кого из работников взять на стройку?» Вот здесь я снова озадачиваюсь. Понятно, что жить там будут на постоянной основе. И не только нести стражу, но и добывать руду. Просто так бросать местное месторождение – глупость. Вначале я собираюсь отправить туда бывших шахтеров. А что? С местностью они знакомы, работать будут эффективно. Но потом я все же отказываюсь от этой идеи. Это пока единственные игроки, которые не стали спартанцами. Они находятся у нас на договоре. Да и в первое знакомство показали себя не самыми благонадежными. Лучше не доводить до греха и не предоставлять им иллюзии вседозволенности. В особенности, в отдалении от Спарты. Тогда я вспоминаю о Мустафе и его ребятах. Особо острой нужды в них, как в рабочей силе, уже не имеется, поскольку у поселения и так хватает рабов. Получив статус жителей, они еще так и не успели его использовать. Ни наняться на работу, ни заключить подряд на добычу ископаемых. Вот они, идеальные кандидаты на заселение. Люди Мустафы все это время занимались в Спарте добычей руды. В сражениях тоже побывали. Зная обористый характер турка, на месте он сидеть не будет. Обеспечит там для приходящих и ночлег, и питание, а со временем устроит какой-нибудь постоялый двор. К Спарте их привяжут поставки продовольствия и еще один момент, про который, надеюсь, он не сразу сообразит. А если еще обставить все, словно я, как лорд, вручаю турку важную миссию по защите наших границ, то он вцепится в нее мертвой хваткой. Вот только я пока не знаю одного. Какой гарнизон в подобном укреплении мне понадобится? Да и вообще, если штурмовать крепости я научился, то об обороне пока имею самое расплывчатое представление. «Учение?» — удивленно моргает майор. «Да, сам подумай. Разве наши солдаты обучены обороне в должной мере? Да половина спартанцев ни разу в нормальном бою не участвовала. Вспомни, какая неразбериха царила, когда на нас волки напали». Вояка, скрестив руки, кивает моим словам. «А что по штурму Устрицы? Неужто и там оплошали?» Задает он резонный вопрос. «А ты вспомни, был ли там толком штурм? Только атака ворот да бой уже внутри. Лестницы почти не использовались. Да и потери у нас имелись, в том числе и по той причине, что игроки не имели четкого понимания, что делать. Качаю головой». Майор тяжело вздыхает. «Твоя правда. Полагаю, учения и вправду не будут лишними. Обозначь мне мою задачу». Я ухмыляюсь. «Она совсем простая. Тебе всего-то нужно взять Спарту штурмом». Отразившиеся на лице вояки эмоции непередаваемы. На следующее утро на стенах Спарты творится сущий бедлам. Военные барабаны гулко предупреждают всю долину об атаке на поселение. Игроки вытекают тонкими струйками из казарм и бараков, хватая на пути копья и щиты, натягивая с просонок бригантины и доспехи. Метатели, согласно боевому расписанию, подтаскивают к стенам телеги со снарядами. У одной телеги отваливается колесо, камни сыплются на дорогу, о них спотыкаются. Стражник на смотровой вышке показывает жестами направление ударов противника. Мирные жители вбегают внутрь через главные ворота, посад стремительно пустеет. Боевые рога оглашают о готовности отрядов встречать противника. С внутренней стороны ворот уже привычно ставятся десятки ежей. Если враг и прорвется, то ему придется сильно постараться, чтобы преодолеть баррикаду и стену копий за ней. Я же сижу на крыше поместья и с высоты наблюдаю за творящимся сумбуром. Ведь что это за учение, если я буду указывать, что да как делать? Не маленький уже, справится. В мое же отсутствие командование на себя берут Михалыч и... Нана, как командующая валькириями. Та без напоминаний берет на себя офицерские функции и ее слушаются. Да и мужчина заметно преобразился за прошедшее время со своего появления в стенах Спарты. Беседы с майором Малым и Третьим, как и несколько прогонок по плацу вместе с новобранцами, сделали из него вновь поджарого мужчину, который разительно отличался от себя прежнего, простого работяги. Да и управление строительной бригадой позволило его голосу приобрести стальные нотки командующего. «Валькирии в резерве! Легкая пехота на стены, быстро!» — командует тот. Сержанты-десятники извещают следом о готовности своих отрядов. Шум барабанов становится все ближе и ближе, едва ли не оглушая. «Первая линия! Огонь!» — следует приказ Михалыча. И уже сразу после нее со стены летят плюмбаты по крутой параболе. С той стороны раздаются крики и отборная ругань, но Михалыч уже дает следующую команду. «Вторая линия! Огонь!» И снова снаряды забирают свою жатву с атакующих. Вот только действие развивается куда стремительнее, чем кто-либо ожидал. Миг, и к частоколу приставляются осадные лестницы, цепляясь своими крюками за древесину. «Сбить лестницы!» Слышатся крики сержантов, и стражники споро пытаются отцепить намертво вгрызшиеся в частокол крюки. Где-то их снять удается за счет силы руса, а где-то нет. Опрокинутая лестница порождает серию воплей, когда нападающие, которые активно по той карабкались, падают вниз. Ну вот, противнику удается залезть на частокол в двух местах и тут же вступить в бой с защитниками стен. «Легкая пехота в оборону!» Заметив это, Михалыч дает распоряжение. «Валькирии, залп!» Подбежав плотным строем, девушки в упор дают залп плюмбатами и тут же отходят под защиту ощетинившихся копьями пехотинцев. Это не фаланга, а жители-ополченцы, но благодаря регулярным тренировкам они ведут себя слаженно и стойко. Захватчики пытаются сформировать полноценный строй, чтобы обеспечить прикрытие своим товарищам и расширить плацдармы на стенах. Но их прорыв быстро охватывают с трех сторон и закидывают камнями и дротиками, вернув себе контроль над стеной. После чего еще лезущих на стену агрессоров закидывают глиняными горшками с горючей смесью. Еще немного, и их натиск полностью иссяк. Окруженным стеной пламени и прижатым к чистоколу воинам противника ничего не остается, кроме как капитулировать. Роняя оружие на землю, игроки принимают свое поражение. «Победа!» — слышится первый возглас одного из метателей. А следом все прочие подхватывают его, оглушая поселение. Я довольно киваю, удовлетворенный итогом учений. Защитники выиграли этот бой. Осталось только разобраться с последствиями. Шагая вдоль частокола, я наблюдаю за полем прошедшего боя. Мертвецы с ворчанием и тихим матом поднимаются с расстеленных шкур и кучек сена, которые заранее были разложены под стенами. Хотя бойцы фаланги крепкие ребята, но со стены падать тоже не слишком приятно. Зачем добавлять народ в госпитале Сквидварда? Там и так после сегодняшнего посетителей прибавится. Кому глаз подбили, кому по ребрам приложили. Ни одной тяжелой травмы, зато легких и средних масса. «Ну, что думаешь?» Обращаюсь я к командующему атакующей стороны. «Очень даже недурно. Особенно если брать во внимание, что это первая такая тренировка», — ухмыляется майор. Третий, который идет рядом с нами, согласно кивает. «Почаще бы». «Вот ведь два вояки. Только бы замутить маленькую победоносную». Хмыкнув себе под нос, я переступаю через очередной плюмбат. Или же камень, привязанный к небольшой деревяшке. Убить не убьет при наличии шлема, но вот шишку оставит с приличной долей вероятности. Здесь же разбросанные горшки с огнесмесью. В нашем случае с подкрашенной пеплом водой. На кого попадет, тот и сгорел на работе. Вообще, для проведения учений Михалычу и его парням пришлось практически полночи подготавливать подходящее оборудование. У копий наконечники были прикрыты деревянными чехлами и обмотаны тканью. В современности это называется гуманизированы. Опыт учения я взял у реконструкторских бугуртов. Такой штукой пронзить оппонента практически нереально. Саперные лопатки заменили короткими дубинками, а камни в прощах – яблоками с обычных яблонь, не имевших прибавок к статам. Говорила мне мама не играться с едой. Увидела бы, так сразу влепила щелбан потяжелее по лбу. Стоит признать, что такие учения позволяют жителям быстро привыкнуть к внезапной тревоге и до мелочей отработать алгоритм действий каждого. Ведь даже несмотря на победу, проблемы сбежать не удалось. Ежи, которые выставили у ворот, были установлены криво. Если бы ворота все-таки вынесли, а таран у нападавших имелся, то сдержать удар фаланги они бы не смогли. Но майор сделал ставку на внезапность и просчитался. Половина телег со снарядами просто не успела доехать до самих стрелков в момент прорыва атакующих. Валькирии и ополченцы постоянно сталкивались, потому что на тренировках никогда не пересекались и привыкли действовать по отдельности. А это драгоценные секунды, каждая из которых может стать решающей в случае реального боя. Но, как и сказал майор, недурно для первого раза. Итак, подводя итоги, можно теперь с уверенностью заявить, что Спарта не останется беззащитной, когда я заберу всю фалангу для похода на Вавилон. Стражники и валькирии показали, что способны противостоять внезапной угрозе. Теперь тренировки на плацу для жителей будут чередоваться с репетициями действий на стенах при реальной угрозе. Надеюсь, в результате все недочеты будут устранены. Ну и вооружение. Если фалангу мы худо-бедно смогли экипировать одинаковыми щитами-гоплонами, копьями и доспехами, то легкая пехота до сих пор выглядит как сборище мародеров. Тут и бригантины, и захваченные у байкеров куртки, и подобие стальных нагрудников. Стоит обговорить этот вопрос с Алисой и Ботаном. Может быть, удастся уже сделать для них что-то однородное и эффективное? Будет повод поговорить с нашей прелестной бронницей. Ловлю себя на мысли, что мне эта идея нравится все больше и больше. Сейчас же я собираю игроков, чтобы огласить им причину проводимых учений. В тот момент, когда они находятся на подъеме и радуются победе, для этого самое время. «Мы столкнулись с еще одной фракцией», — сообщаю я. «Пока агрессии по отношению к нам они не проявляли, но мы знаем, что это крупная и сильная группа игроков, крупнее и сильнее нас. Они называют себя Вавилон». Взволнованное гудение на площади перекрывается выкриками ветеранов. «Видали и крупнее, и сильнее! Горят только так!» — заявляет вихрастый Колька. «Ура, Спарте!» — подхватывает кто-то. Удачный момент я выбрал для сообщения. «Мы не боимся никого!» — продолжаю говорить. «Наша свобода в нашей силе! Мы не знаем, чего хотят соседи. Если будут готовы к миру и к торговле, мы этому рады. Захотят войны — получат войну. Поэтому мы пойдем к ним навстречу на переговоры. Мы возьмем с собой дары и товары для переговоров и копья, если переговоры зайдут в тупик. Мы идем на Вавилон». «Я пойду!» «И я! Можно мне?» Долина тонет в выкриках, каждый хочет двинуться вперед навстречу новым событиям. Моя поднятая ладонь заглушает эти возгласы. «Я бы с радостью взял всех», — говорю. «Но тогда придется закрывать ворота Спарты на замок и вешать табличку «Все ушли в Вавилон». Я жду, когда затихнет смех, и продолжаю. «Запомните, Роль тех, кто остается дома, не менее важна, чем у тех, кто пойдет со мной в поход. Вы должны защитить то, что нам дороже всего. Наш поселок. Наш дом. Кроме того, в ближайшее время на севере наших территорий будет построен укрепленный лагерь. Передовая база, если говорить проще, которая станет опорой Спарты на пути к Вавилону, а также щитом в случае нападения с их стороны. Уже сегодня будут высланы люди, что приступят к ее возведению и последующему строительству. Но я поднимаю руку, и это служит сигналом, криком и аплодисментам. Теперь, без преувеличения, каждый спартанец не против оказаться в числе строителей этого форпоста. Все же это возможность неплохо подняться в статусе, хотя я этого прямо и не говорю. Можно сказать, форпост станет едва ли не филиалом Спарты на севере нашей территории. «Итак, приветствуем будущего руководителя форпоста, Мустафу!» заявляю я, и ко мне выходит изумленный турок. Все же этот чертяка добился своего. Не собственное пока поселение, но уже форпост. Наблюдая за тем, как Мустафа и его ребята собирают пожитки, чтобы переехать на север, я подхожу к турку. Он сейчас вовсю шушукается со своей супругой Наной, едва ли не клянется той вечной любви. Ведь у них только что едва не возник серьезный конфликт. Мустафа, естественно, предполагал, что Нана отправится с ним. Но та оказалась девушкой амбициозной и покидать пост главы Валькирии не собирается. Вот и выходит так, что бедный супруг вынужден покидать Спарту, оставляя жену на службе. «Обещай мне писать!» — произносит мужчина. «У нас еще нет письменности толком», — с улыбкой отвечает ему Нана. «Тогда хотя бы смски отправляй!» «По телеграмму!» — вздыхает турок. «Их и вовсе еще лет 100 не предвидится». «Тогда хотя бы звони мне!» — не унимается Мустафа. «Подари телефон, будем часами болтать». Не отстает от него девушка. «Никто не отменял голубиную почту!» «Ох мой Мустафа!» — качает головой девушка и мягко обнимает супруга. Трогательная сцена аж до слез. Правда, я вынужден ее разрушить, не в силах более смотреть на это. «Мустафа, чего же ты ню не развесил? Разве тебе не сообщили?» Удивленно вопрошаю я у парочки. «Сообщили, что?» — хлопает тот глазами. «Как что?» «То, что для вас будет выделено охранение. Да и на первых порах форпост нужно же кому-то охранять. Думал фалангу с вами отправить, но потом решил, что с вами пойдут валькирии». «То есть я поеду с ним?» Удивленно смотрит на меня Нана. «Ты против?» — спрашиваю я. «Нет, что вы, лорд! Как раз наоборот!» Вопит девушка и уже своему супругу. «Слышал?» После чего бедного турка заключают в крепкие объятия, из которых тот не в силах выбраться. Я с улыбкой смотрю на них. Постоянно оставлять валькирии в форпосте я не собираюсь. Это боевое и эффективное подразделение, и я планирую взять девушек с собой к Вавилону. Да и дальше могут быть другие задания. Пока жена Мустафы служит Спарте, он и не подумает о самостоятельности. Ну а видеться они будут регулярно, территория у нас пока не такая уж большая. Спустя пару часов обоз со стройматериалами и пожитками в сопровождении малого с разведчиками и валькирий выдвигается в сторону нашего будущего укрепленного лагеря.